Евангелие от Иоанна, из главы 1. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь и больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым, и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангельское чтение первой недели Великого Поста повествует о призвании Господом Иисусом первых учеников. Призвав предтем Андрея, Иоанна и Петра, Господь призывает ныне Филиппа. Филипп последовал за ним тотчас, как услышал: «Иди за мною». Чем он так скоро был убежден? «Думается, во-первых, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — что голос Господа произвел в душе Филиппа некоторое уязвление любви, ибо речь Господа не просто говорилась, но тотчас воспламеняла любовью к нему сердца достойных. Как и Клеопа со спутником позднее скажут: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил с нами на дороге в Эммаус?» Во-вторых, Филипп говорит далее: «Мы нашли Иисуса», то есть он постоянно изучал Писание Моисеевы, всегда искал и ожидал Христа, предсказанного у них, и когда увидел его, тотчас убедился. Возможно также, что Андрей и Петр что-либо рассказывали ему о Господе, ибо, говорит блаженный Феофилакт, на это, кажется, намекает евангелист, говоря, что Филипп был из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Называет его сыном Иосифовым, поясняет толкователь, потому что в то время они еще считали его сыном Иосифа. И так как он был воспитан в Назарете, а о рождении его в Вифлееме многим было неизвестно, то и говорит: «из Назарета». Нафанаил же, зная из Писания, что Христос должен прийти из Вифлеема, поэтому и говорит: «из Назарета может ли быть что доброе?» На что Филипп отвечает: «Пойди и посмотри», зная, что Нафанаил не оставит Христа, если послушает его речи. Слова Нафанаила происходили не от неверия, как у фарисеев, замечает блаженный Феофилакт, а от осмотрительности и от ума знающего Писания. Поэтому Господь и похвалил его, как истинного израильтянина. Нафанаил же не увлекся похвалой, но, желая знать истину точнее и яснее, спрашивает: «Почему ты знаешь меня?» Господь в ответ говорит ему о том, что никто не мог знать, ибо Филипп беседовал с Нафанаилом наедине. Пророчество, говорит блаженный Феофилакт, имеет величайшую силу привлекать к вере, и его сила может быть более, чем сила чудес. Поэтому Господь и привлек Нафанаила, показав ему, что знает и место, где был разговор, и то, что Филипп звал его, и то, что Нафанаил истинный израильтянин, осмотрительный и знающий закон. Нафанаил, услышав пророчество, почувствовал величие Господа, насколько было ему возможно, и исповедал его сыном Божиим. Впрочем, исповедал не в том смысле, в каком исповедал Петр. Нафанаил исповедал его сыном Божиим как человека, по благодати усыновленного Богу за добродетель. Он не достиг еще совершенного познания истинного божества единородного Сына. Если бы он исповедовал Христа истинным Богом, говорит блаженный Феофилакт, он не назвал бы его царем Израиля, но царем всего мира. Поэтому Господь, исправляя его и возводя к уразумению его божества, говорит: «Будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». То есть, поясняет толкователь слова Спасителя, «разумей меня как владыку ангелов». Кому служат ангелы, тот не может быть просто человек, но есть истинный Бог. Это пророчество о служении ангелов сбылось при распятии и при вознесении, говорит блаженный Феофилакт, ибо, как повествует евангелист Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел, и при вознесении. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.